летают года неизбежно, как звук. Сколько радостных встреч, сколько горьких разлук. Много в мире скорбей, много в мире тревог. Мы теряем друзей на развилках дорог. Много в мире скорбей, много в мире тревог. Много в мире заманчивых ложных дорог. Грустнем мы порою о прежних друзьях, то вздохнем о напрасно потерянных днях, что так много бывало ошибок и зла, что нельзя возвратить и поправить дела. Много бывало ошибок и зла, что нельзя возвратить и поправить дела. Улетают года, мы уж жить не спешим. Меньше смотрим вперед, все о прошлом грустим. Чей-то горестный вздох, чей-то ласковый взгляд. Ничего, ничего не воротишь назад. Чей-то горестный вздох, чей-то ласковый взгляд. Ничего, ничего не воротишь назад. Мой Господь, пред Тобой я в смирении стою. Ты ведь все знаешь сам, знаешь душу мою. Знаешь Ты все печали и слезы и сна. Ты Создатель миров, Ты Владыка времен. Удали мои вздохи о жизни земной, укрепи на дороге к отчизне святой, где не будет разлук, где не будет тревог, где не будет заманчивых ложных дорог. Где не будет тревог, где не будет скорбей, где не будет опасных и ложных.